Глава пятая. По крайней мере, ей не пришлось торчать в гостиничном номере. Джиллиан пыталась утешить себя этой мыслью, сидя в шумном клубе в сигаретном дыме и грохоте второсортной музыки. Сжимая в ладонях бокал с вином, она наблюдала за происходящим вокруг. Среди посетителей было опять-таки много молодых женщин из Европы. Хотя работа не позволяла Джиллиан часто путешествовать, она считала, что подобные места можно найти и в Лондоне, и в Париже. Она подумала, что за последние две недели она повидала больше, чем за всю свою жизнь. В другой ситуации она, возможно, наслаждалась бы шумом и бесшабашным весельем, удалой атмосферой вечеринки, но вместо этого она прильнула к Трейсу. «Ты должен рассказать мне, о чем вы говорили, и что ты собираешься предпринять дальше». Он выбрал этот клуб, потому что здесь было шумно, и посетители сосредоточены исключительно на себе. О чем бы они ни говорили, это не выйдет за пределы их столика. Трейс сделал свой выбор по этим причинам еще и потому, что не торопился возвращаться в отель, где ему придется остаться с ней наедине. Аль-Азиз — бизнесмен, как и Кабо. Трейс откусил кусочек черствой хлебной палочки. Я сделал ему деловое предложение. И как это связано с Флином? Я заинтриговал Аль-Азиза. Если повезет, ему удастся заинтересовать людей из Хаммера. Мы назначим встречу, и я смогу узнать гораздо больше, чем нам известно сейчас. Ты собираешься встретиться с теми людьми? Внезапно, при одной этой мысли, у нее мороз пробежал по коже. Это из-за него, — подумала Джиллиан. Она испугалась за него. Но ведь они знают, кто ты. Трейс отхлебнул виски и подумал о том, когда он в последний раз пил качественный напиток. Абдул знает, кто я. Бандиты его профиля не принимают участие в сделках с оружием. Да, но оружие! Ее голос снизился до горячего шепота. Ты собираешься продавать им оружие? Будет лучше, если они в это поверят. Это безумие. Заключать деловые сделки, притворяясь, что станешь продавать оружие террористам, наверняка есть другой способ решить проблему. Несомненно. Я могу встретиться с Аль-Азизом и рассказать ему, что ты доктор Джиллиан Фитцпатрик и твоего брата похитили люди из Хаммера. Я могу воззвать к его состраданию, и не успеет взойти солнце, как ты окажешься в том же положении, что и твой брат, а я буду уже мертв. Джиллиан нахмурилась, глядя в бокал с вином. Это похоже на обходной путь для достижения цели. Ты придерживаешься своих расчетов, док, а я своих. Через пару дней я буду вести переговоры с самим генералом. У меня такое чувство, что мы совсем близко подобрались к твоему брату. Ты действительно думаешь, что Флина прячут где-то поблизости? Она придвинулась ближе и крепко сжала его ладонь. Как бы мне хотелось верить в это. Жаль, что я ничего не чувствую. Судя по информации с компьютера Чарли, организация теперь базируется в Марокко. Рори подтвердил, что самолет отправился в Касабланку. Так что сейчас он где-то неподалеку, поэтому мы здесь. Он выглядел таким уверенным, нисколько не сомневаясь в своем плане, и она больше всего на свете желала верить ему и в успех их общего дела. — Ты ведь раньше уже встречался с Аль-Азизом, правда? Похоже, он тебя знает. Трейс почувствовал зуд между лопатками. Он предпочитал сидеть, прислонившись спиной к стене. Мы уже работали вместе. Раньше ты тоже использовал его для продажи оружия? Его использовали люди из МСБ. — ответил Трейс. Он разломил пополам еще одну хлебную палочку. Несколько лет назад намечался государственный переворот, который в МСБ собирались поддержать. Тайно. Кабо получил хорошую прибыль. Аль-Азиз своей комиссионной, а демократия сделала огромный скачок вперед. Жилиан знала, что подобные вещи случаются. Она выросла в стране, разобщенной войной. Она жила в стране, где моральные устои были искажены секретными сделками и политическими махинациями. Но это было неправильно. Это неправильно. Это реальный мир, — парировал он, — и большинство в нем неправильно. И поэтому ты так поступаешь. Она отодвинулась от него с трудом, противясь желанию снова прильнуть к нему, чтобы все исправить. Когда-то было время, казалось, что с тех пор прошла целая вечность, когда он верил в то, что мир можно изменить в лучшую сторону. Трейс не мог сказать, когда и как он потерял эту убежденность идеалиста и просто перестал вспоминать об этом. Я просто выполняю свою работу, Джиллиан. Не пытайся сделать из меня героя. Я и не думала. Она произнесла это довольно сухо, и в ответ его губы скривились в усмешке. Я просто думаю, что нам будет легче, если я смогу понять тебя. Просто пойми, что я собираюсь вызволить твоего брата и его дочь. А потом она попыталась расслабиться. Сейчас она ничего не может сделать, кроме как ждать. Ждать. И пытаться разгадать душу человека, от которого сейчас полностью зависит ее жизнь. Отойдешь от дел? Это отличная идея, милая. Вокруг клубился дым дорогих сигар, французских, турецких. Музыка звучала чересчур громко. Спиртное оказалось вполне сносным. Он удивился, когда его вдруг обожгла мысль, что он слишком много времени проводит в подобных местах. Он едва не расхохотался во все горло, несмотря на все свои намерения и цели, он словно был рожден в подобном месте. Порой он начинал осознавать, что хотел вырваться из этой жизни, как 12 лет назад хотел вырваться из-под отцовской опеки. Только теперь он уже не мог просто выйти на шоссе и остановить попутку. Трейс? Что? Она не знала, о чем он так глубоко задумался, но понимала, что сейчас не время спрашивать. А чем ты займешься, когда отойдешь от дел? Есть такое место на Канарских островах, где можно рвать фрукты с деревьев и спать в гамаке в объятиях знойной женщины. Вода там прозрачная, как стекло, и рыба прыгает прямо тебе в руки. Он отпил еще глоток виски. Со 100 тысячами в кармане я мог бы жить в таком месте по-королевски, если бы не умер от скуки. У меня было достаточно волнений, так что на ближайшие 30-40 лет вполне хватит. Женщины с медовой кожей и бессолевая диета. Он коснулся своим стаканом ее бокала. Я собираюсь наслаждаться жизнью.